Секция 34. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Подарок. Какая радость получить какой-нибудь, хоть самый неприхотливый подарочек. Во-первых, это дает вам лишний случай убедиться в добром отношении к вам дарящего. А во-вторых, вы приобретаете изящный предмет, который, может быть, сами и не собрались бы купить. Так сказать, и духовная, и грубоматериалистическая сторона вашего существа должны быть удовлетворены. Конечно, и у этой розы есть шипы. Так, например, получая подарок и любуясь им, вы должны испытывать некоторую тревогу при мысли о том, что вам во что бы то ни стало придется отдаривать. А отдаривание – дело очень сложное. Нужно подыскать вещь, подходящую по цене к полученному подарку, да еще ждать случая для подношения. Кроме того, подарки часто приносят с собой и некоторые неудобства. Представьте себе, что у вас очаровательная гостиная, нежно-голубая, в стиле помпадур, а любящее существо вышьет вам подушку восточного рисунка в коричневых тонах. Вы не захотите огорчить любящее существо. Вы положите в голубую гостиную восточную подушку и будете ходить через комнату с закрытыми глазами. Если же вы по уходе любящего существа решитесь запрятать подушку под диван до следующего прихода одарительницы, вы будете мучеником. Вы будете вздрагивать при каждом звонке и выволакивать на свет Божий коричневый ужас. И никто и ничто не сможет помочь вам. Она пришла ко мне такая ласковая и нежная, поцеловала обе щеки и сказала: «Милые щечки». Потом поцеловала глаза и сказала: «Милые глазки». Потом развернула длинный узкий сверточек и протянула мне желтую розу. Все это было очень мило, и я растрогалась, положила розу на стол и предложила гостье чаю. «А зачем же вы положили розу на стол?» — воскликнула она. «Ее нужно скорее поставить в воду». Я сконфузилась и сунула розу в вазу с сиренью. «Что вы делаете?» — воскликнула гостья. «Разве можно держать розу с другими цветами? Роза слишком ревнивый цветок. Она должна быть одна, иначе живо увянет». Я сконфузилась еще больше. Принесла бокал с водою и, поставив розу, хотела занять любезную гостью приятным разговором. Но она была рассеяна, отвечала не впопад и, наконец, сказала: «Простите, голубчик, но вы напрасно поставили розу около камина. Ей это не полезно». «Да ведь камин сейчас не топится». «А сейчас не топится, а потом затопится, и цветок пропадет». Я покорно перенесла розу на окно. Гостья успокоилась, выпила чаю и вдруг снова затревожилась. «А знаете, по-моему, на окошке ей тоже не полезно. Дует. А лучше поставить ее сюда, на стол, только, конечно, не около чашек с горячим чаем». Я велела принести другой стол и поставила розу посреди комнаты. Гостья уехала. Вечером она позвонила по телефону и велела переменить у цветка воду. Утром я еще спала, когда мне принесли от нее записку. «У вас глупая манера, дружок, снимать по утрам телефонную трубку. Это очень неудобно, когда у людей спешное дело. Я только что прочла в журнале, что для сохранения цветов очень полезно вливать в воду две капли нашатырного спирта. Я сразу подумала о вас и о вашей розе. Только не забудьте, две капли. Крепко целую. Ваша Н. Клеева». Послала за спиртом. Вечером она позвонила и спросила у прислуги. Меня не было дома. Как, Роза? На следующее утро снова звонила и велела подрезать стебелек. Вечером узнала, что полезно не только подрезывать, но и слегка расщеплять его. Утром забежала сама, осмотрела цветок и долго журила меня, что я все не так делаю. 2 дня я не подходила к телефону. На 3-й получила письмо. «А открываете ли вы на ночь форточку в той комнате, где стоят цветы?» Потом позвонила по телефону. «А ну, а как Роза?» «Мерси, великолепно, здорово!» Потом опять телефон. «Не забыли подстричь?» «Нет, не забыла. Мерси, здорово. Кланяется». И снова телефон. «Завтра заеду вас проведать». «О, ужас! Она заедет. А от Розы уже давно осталась одна осклизлая палка с вялой сосулькой на конце». Спешно послала в цветочный магазин, выбрала подходящую, подменила и успокоилась. На другой день со спокойной гордостью показывала милой гостье ее розу. «Видите, какая она стала пышная! Это все от ухода!» Гостья удивлялась и качала головой. «Действительно, это удивительно! Она стала больше и темнее!» Она взяла цветок в руку, долго рассматривала его и вдруг вскрикнула. «Бутон!» «Что?» — переспросила я, вся замерев. «Бутон! Откуда мог взяться бутон? Ведь его не было. Я отлично помню, что его не было». «А, это должно быть от нашатырного спирта. Она сегодня утром ощенилась». «Гостья?» Посмотрела мне через глаза, прямо в душу. И не знаю, что увидела она в этой замученной душе. Должно быть один сплошной ужас, стыд и страдание. И она не смогла вынести всей сложности представшей перед ней картины. Она повернулась и медленно вышла. С тех пор я не получаю от нее подарков. Конец 34-й секции.